Глава 33. Жак привел Джо в комнату для совещаний на том же этаже, где был бар. Сегодня там никого не было. Жак поманил Джо внутрь. «У меня есть к вам предложение», — сказал Жак. «Какое?» «Как я уже сказал, когда теряешь близкого человека, труднее всего пережить то, что больше не можешь с ним поговорить. Есть вещи, которые хочется рассказать, поделиться, обсудить, но его здесь нет». Джо кивнул. «Учтите, я не говорю, что мое предложение ничуть не хуже, и не говорю, что это решит все проблемы у вас в сознании. Но я думаю, может быть, вам следовало бы позвонить Томасу и просто немного с ним поговорить?» Джо торопело уставился на Жака. «Я знаю, что вы не можете позвонить ему на самом деле», — уточнил Жак и кивком указал на стационарный телефон. «Но вы просто попробуйте. Просто поговорите с ним так, как если бы он был здесь. Иногда нужно выплеснуть наболевшее. Может быть, это вам поможет?» Он взглянул на часы. «О, уже 6 часа. На всем этаже никого нет. Вы можете говорить все, что вам нужно сказать. Или не говорить ничего». Жак умолк и подождал, пока Джо усвоит его мысль. «Вы же видели те сломанные ракетки и клюшку в баре?» Наконец спросил он. Джо кивнул. «Иногда бывает, что нужно и такое, и в этом нет ничего страшного». Джо посмотрел на него, не понимая, что ему теперь сказать или сделать. «Я сейчас уйду из офиса до завтра», — продолжил Жак. «Можете сидеть здесь, сколько вам нужно. Когда закончите, просто уйдете, и все. И не беспокойтесь, если что-то окажется не на месте или в беспорядке, просто так и оставьте. Люди, которые убирают офис, обо всем позаботятся». Он взглянул на Джо и коротко кивнул. «Увидимся в понедельник». Он развернулся и вышел, прикрыв за собой дверь. Джо обвел взглядом комнату. С уходом Жака он почувствовал себя странно и одиноко. Подождал с минуту, потом сделал шаг к двери, собираясь уйти, но остановился и посмотрел на телефон. Он не знал, что делать. Спустя еще минуту или две Джо сел за стол. Тишина оглушала. Телефон, стоявший на столе, оказался спикерфоном. Он нажал кнопку соединения. Ничего не случилось. Никакого гудка. Вообще ничего. Джо взял аппарат в руки и развернул его задней частью к себе. Спикерфон был отключен. Он еще немного посидел в полной тишине. «Я скучаю по тебе, Томас», — наконец тихо сказал Джо. Ответа не было. «Такое ощущение, что... большую часть своих дней я просто выполняю заданную программу». Он помолчал пару секунд. «Ты был моим лучшим другом. Теперь я не знаю, кому звонить, когда случается что-то прекрасное». Он снова замолчал. «Ты когда-то подшучивал надо мной из-за моих постоянно сменявших друг друга подружек. Я всегда знал, это потому что ты надеялся, что в один прекрасный день я найду женщину, которая вызовет во мне такие же чувства, какие вызывала в тебе Мэгги». Джо передернул плечами. Его голос окреп. «Теперь же я иду на свидание и знаю, что на следующее утро никто не будет подшучивать надо мной». Он перевел дыхание. «Я стою на сцене и рассказываю об одной из концепций, которые ты создал, и знаю, что не смогу рассказать тебе о том, как замечательно ее приняли. Я не могу рассказать тебе о человеке, который подошел ко мне после выступления и поделился потрясающей историей о том, как его изменила большая пятерка для жизни». Джо опустил голову. «В моей жизни словно образовалась большая дыра, и я не знаю, как ее заполнить». Он поднял голову, уставившись невидящим взглядом в противоположную стену зала. «Так не должно быть, Томас. Ты был хорошим человеком. Ты был честным человеком, который заботился о людях». Голос Джо становился все громче, наливаясь гневом. «Ты делал для людей больше, чем любой из моих знакомых, и ты умер в 55 лет! Есть люди, которые ничего, совершенно ничего не делают для других. Они только берут, злоупотребляют, воруют, бесчестят, и они продолжают жить. Почему? Почему?» Джо уже кричал, срывая голос. «О какой справедливости можно говорить, когда человек, делавший для других столько, сколько делал ты, умирает, а эти люди живут, как ни в чем не бывало?» Он схватил в руку чашку, которая стояла рядом с телефоном, На пару мгновений стиснул в кулаке, а потом швырнул, что было сил. Чашка врезалась в стену, осколки разлетелись во все стороны. Это почему-то принесло странное удовлетворение. «Это несправедливо, Томас», — сказал Джо и потряс головой. Вскочил со стула, схватил стопку бумаги, лежавшую в конце стола, и тоже швырнул ее. «Людям полагается доживать до старости. 55 — это никакая не старость, Томас! Мы еще должны были пережить столько приключений, мы еще должны были создавать компании! Каждый раз, когда мы с тобой и Мэгги вместе путешествовали, ты подтрунивал надо мной, спрашивая, когда я уже наконец женюсь. Помнишь? Помнишь, как ты грозился, что вы с Мэгги разузнаете, куда я поеду в свадебное путешествие, и подкупите работников отеля, чтобы те каждое утро в 6:30 стучали в дверь и объявляли: «Ваш завтрак, сэр!»» Джо уже кричал во всю мочь легких. «Ты должен был сделать это, Томас! Ты говорил мне, что сделаешь это!» В стену полетела еще одна чашка. За ней блок с клейкими листочками, маркеры для доски, еще что-то. Устроив разгром, Джо рухнул в кресло и схватился за голову. По лицу струились слезы. Зацепив взглядом чудом уцелевшую кофейную чашку, он со всей силы швырнул ее в дальнюю стену. Чашка взорвалась мелкой крошкой. «Это несправедливо!» — повторил он, тряся головой. «Это несправедливо!» На него накатило чувство опустошенности. Пару минут он просидел неподвижно, уставившись взглядом в пол. Адреналин стал приходить в норму. Джо поднял голову и обвел взглядом комнату. Полный хаос. В нормальной ситуации это вызвало бы у него какую-то реакцию, желание все исправить, прибраться, но сейчас он не чувствовал ничего, только глубокую пустоту. Ту же пустоту, которая преследовала его все время после смерти Томаса. Он поднялся, распахнул дверь и вышел. Жак дождался, пока закроется дверь на лестницу. «Пойдем-ка взглянем, что там да как», — сказал он Жану Ги, уборщику Дио Джейл. Оба все это время просидели в холле в противоположном конце от комнаты для совещаний. Жан Ги присвистнул, когда они вошли. «Вы были правы», — сказал он Жаку. Жак кивнул, наклонился, поднял с пола пару предметов и положил их на стол. «Извини за беспорядок, Жан Ги. Тебе нужна помощь, чтобы привести все в нормальное состояние?» «Спасибо, я справлюсь. Когда вы попросили меня отсоединить телефон, вынести все ценное и положить побольше предметов, которые сами просятся под руку, я понял, что будет что-то подобное». Мужчина принялся подбирать разбросанные бумаги и складывать на стол. «Как думаете, полегчало ему?» Жак обвел взглядом комнату, потом отрицательно мотнул головой. «Не уверен».